Командующий не отвлекался на визг генераторов накачки бортовых пульсаров. Флагман вел огонь по тучам юрких истребителей, что проносились мимо искалеченных кораблей построения. Борта клиновидных туш расцветали вспышками. Благодаря непрерывно поступающим данным с Нивейского судна электронной разведки, людям удалось выбить большую часть самых опасных для гигантов мошек. Сервестр Цурчан отдал должное технике союзников. Подобных кораблей, способных одновременно отслеживать и анализировать характеристики 2000 постоянно маневрирующих объектов, в республике не имелось. Сенсоры Нивейского флагмана отслеживали самые опасные истребители жуков, непрерывно передавая данные в командную сеть соединения. Среди 2000 приближающихся целей скрывались маленькие носители мощного оружия, которые подлежали уничтожению в первую очередь. Их удалось определить по чуть отличающемуся выхлопу. Тактический интерфейс мерцал густыми россыпями красных точек, которые гасли десятками. Скоординированный огонь соединения оказался эффективен. Щиты флагмана пока держались. Однако у остальных кораблей соединения дела обстояли хуже. Выставленные вперед носители огрызались, получая удар за ударом. Три из них сразу лопнули, когда прорвавшиеся через все заслоны истребители жуков продавили щиты. Мощные импульсы прошивали блестящие призмы насквозь, и некоторые добрались до реакторных отсеков. Остальные носители превратились в оплавленные туши, в глубине которых ждали развязки уцелевшие члены команды. Ярким шаром вспыхнул один из нивейских линейных кораблей. К нему рвались 200 модифицированных истребителей. Командующий Роя посчитал его самой опасной целью. Затем лидер жуков сразу же изменил план атаки, и все оставшиеся кораблики-самоубийцы атаковали потерявший щит хагданский линкор, который вскоре получил 50 мощных импульсов в кормовую часть. Гигант за секунду превратился в яркую звезду, когда новейшие реакторы выпустили запасенную энергию. Кластер Искинов управлял медленным танцем боевых единиц. Клиновидные туши вели огонь из всего имеющегося вооружения и постоянно маневрировали, подставляя под огонь ульев пока еще целые борта. Лидер ненавистных насекомых без сожаления жертвовал своими тварями, выводя из строя орудийные ячейки потерявших щиты кораблей. Из 2000 истребителей жуков уцелели всего 150. Они оттянулись к своим ульям, выполнив задачу. Половина уцелевших боевых единиц людей имела разной степени повреждения. 8 минут до выхода на рубеж стрельбы главным калибром, негромко сообщил капитан Адиуса. «Нандин, как ваши дела?» — поинтересовался командующий, покосившись на соседний экран. Только что отметка статуса соседнего корабля мигнула, сменившись с ограниченно боеспособен на готов к бою. «Все в порядке», — вышел на связь капитан поврежденного корабля. «Инженерные группы демонтировали поврежденные створки орудийных шахт. Главный калибр готов к стрельбе». «Смерть нелюдям!» — привычно кивнул Сервестр. «Великий Хагдан!» — отозвался капитан, разрывая связь. Командующий несколько минут изучал схему. Обстановка все еще оставалась критической. Однако объединенный флот получил подкрепление. Во время скоротечного боя на фланге вышел из прыжка последний линкор его группы. Сейчас он двигался на соединение с основными силами и, судя по всему, прибудет только через час. Судно корпорации «Канис», вместо того, чтобы убраться, начало сближение с отставшим ульем. Сейчас его атаковал один из снайперских линкоров союзников, а другой переключился на самый большой из приближающихся кораблей астероидов-жуков. В его тени прятались линкоры нелюдей. После того, как синхронный залп туннельных орудий распотрошил один такой, командующий насекомых быстро принял единственно верное решение. Сервестр возражал против стрельбы по отставшему улью, однако адмирал Нитчер имел свои представления о целесообразности. Добить врага, который успел уничтожить первый из обездвиженных кораблей малой группы, было для него делом чести. «Линейный крейсер начал стрельбу», — презрительно процедил один из офицеров. «Низкоскоростные кинетические снаряды подобно используют арварцы». «Их решение вступить в схватку похвально», — высказался командующий. «Однако единственное, что они могут сделать, — отвлечь врага от наших поврежденных кораблей». Пять клиновидных линкоров выстраивались растянутой цепью. Их силовые экраны мерцали, восстанавливаясь после недавней атаки. Нивейский пятнистый корабль без остановки вел огонь из туннельных орудий. Рядом с ним расползалось бесформенное облако из кусков обшивки. Все, что осталось от соседа. Тяжелые крейсеры и флагман адмирала Нитчера выдвигались на фланге, но пока враг игнорировал эти корабли. Приблизив изображение, командующий изучал один из больших ульев. Яйцевидный астероид, поблескивающий в отраженном свете звезды, усеивали бурые наросты, похожие на опухоли. Мерцали силовые поля, закрывающие оружейные гнезда. Приличную часть уродливого корабля нелюдей оплетали непонятные конструкции, похожие на переплетенные заросли. На поверхности выделялись вытянутые углубления доки. Видимо, там во время прыжка располагались большие суда. Сервестр Цурчан прижал к груди слегка подрагивающую ладонь. Первую атаку малых кораблей Роя удалось отразить. Изрядно поредевшие силы людей вступили в решающий бой.